Эпилог под землей. Думаю, вы поймете, почему я, демон 12-й, так не люблю вспоминать окончание этой истории. Ведь смерть подружки писателя означала крах всего, и столь удачного плана большого босса, и наших многовековых усилий по реализации задумки, и, разумеется, моей карьеры. А ведь до последнего момента все шло так удачно. Руководство не только поручило мне должность хранителя, но и готово было оказать любое содействие. В том числе мне назначили целую толпу помощников, и пока я с энтузиазмом принимался за новую для себя работу и торчал целыми днями около кровати бесчувственной Ольги, ребят под моим руководством убирали с дороги Алексея. В деле воспитания будущего ребенка он нам был совсем не нужен, только мешался бы. Самым простым способом его устранения стала бы отправка в сумасшедший дом. И так как Алексей последнее время что-то перестал делиться со всеми и каждым своими впечатлениями от визита наверх, пришлось немного подстегнуть его. Мне пришла в голову идея разыграть спектакль для единственного зрителя, который по наивности считал себя главным участником. Я, приняв облик организатора Варфоломеева, создал секту «За облаками». Пригласил Алексея на выступление, и он, разумеется, попался на эту удочку. Результатом моей уловки стали магнитофонные записи его речей, прослушав которые, никто даже не усомнился бы, что говорящий абсолютно не в своем уме. Наша общественная организация просуществовала недолго, всего пару недель, но и этого хватило с лихвой, чтобы набрать достаточно того, что люди называют компроматом. Все дальнейшие действия, согласно четкому плану, у меня были расписаны по шагам. Сначала я собирался Алексея отправить в дурку, потом надоумить этих недотеп врачей сделать анализы и вдруг открыть, что бессознательная пациентка-то оказывается беременна. Ну а дальше оставалось совсем недолго до главного события — выхода на сцену нашей черной звезды. Однако моим замечательным задумкам не суждено было реализоваться. В самый ответственный момент в дело вмешались эти ангелы, чтобы им провалиться, и спутали мне все карты. Мало того, что они всеми силами пытались спасти Алексея от психушки, они еще сумели организовать ему встречу с девочкой Женей, обладательницей розовых варежек. Тот разговор, признаюсь, стал большим откровением для всех нас. Не потому, разумеется, что Женя рассказала о беременности Оли. Для нас, как вы понимаете, это была совсем не новость. А потому что мы узнали, оказывается, главный по всем мирам тоже ведет свою игру». Мы-то думали, что он честь по чести отдал во владение большому боссу обещанную душу, да и смирился с проигрышем. А этот хитрец, как выяснилось, не успокоился и принялся плести свои интриги. Да так, что у него возник реальный шанс добиться успеха. Алексей не на шутку задумался над полученными новостями и в конце концов принял абсолютно неподходящее для нас решение — уничтожить сосуд, в котором мы с такой заботой выращивали нашу черную звезду. Мы даже собрали совещание по этому поводу. Большого босса, правда, не было, его позицию выражал Белиал. Зато я сидел на самом почетном месте, справа от него. Помню, что я предложил просто-напросто избавиться от Алексея. Это решило бы все проблемы сразу. Какая-нибудь авария на дороге, и все. У нас больше нет никаких препятствий. На что Белиал заявил, что, будь его воля, он поступил бы так же, но большой босс категорически запретил это делать, видимо, опасаясь проблем наверху. Так что нам с ребятами осталось довольствоваться мелкими уловками. Мы пытались ставить Алексею палки в колеса, но все эти спаивания его и пробки на дорогах были ему как мертвому припарки. К тому же, как назло, охранял Алексея теперь очень сильный и добросовестный ангел, который следил за каждым его шагом. Но я не унывал. Мне пришла в голову замечательная идея. Я тщательно продумал всю сцену, посредством которой хотел убедить Алексея, будто его невеста пришла в себя прямо у него на глазах. Казалось, что все детали учтены. Меня не смущало даже возможное вмешательство ангела-хранителя. Я знал, что у людей, подобных Алексею, голос сердца чаще всего заглушает голос рассудка. Все шло как по маслу, если бы я не допустил эту совершенно непростительную ошибку с мониторами. Ну, просто забыл о таких вещах, что поделаешь. А все эти проклятые люди с их постоянными научными изобретениями. Они так быстро выдумывают что-то новое, что просто не успеваешь следить. Разумеется, я не позволил, чтобы этот поступок сошел Алексею с рук. Еще бы, ведь я до сих пор на него зол. И в тот момент сразу же сделал так, что в палате появились медсестры и врачи, поднялся переполох, больной попытались оказать помощь. Но, увы, нам это не помогло. Женщина, этот инкубатор, в котором мы растили нашего драгоценного младенца, оказалась уже мертва. И кто был в этом виноват, сомнений не возникало. Впрочем, Алексей ничего не отрицал. Позже он говорил и врачам, и милиции, что сделал это во имя спасения всего человечества. Разумеется, его слова были восприняты как бред, особенно когда он начал делиться с психиатрами своими впечатлениями от путешествия на небеса, суда над бывшим ангелом-хранителем и встречи с умершей 20 лет назад девочкой. Мы тоже подлили масло в огонь, подкинув все-таки пригодившиеся записи выступлений. Словом, Алексею поставили диагноз «вялотекущая шизофрения» и упекли-таки в сумасшедший дом, как и было предсказано. Но лично мне легче от этого уже не стало. Не стану описывать, какой нагоняй получил я от начальства. Разумеется, и старый пердун Эрвин не упустил возможности вставить мне по первое число, а уж Белиал тот и вовсе готов был стереть меня в порошок. Мне ничего не оставалось, как валяться у них в ногах, умоляя дать возможность хоть как-то искупить свою вину. И меня отправили, как выразился Белиал, почищать следы того, что я напортачил. Я старался как мог, просто из кожи вон лез. Мое усердие принесло некоторые плоды, но не слишком значительные. И дело кончилось тем, что меня не ликвидировали, и на том спасибо, но отправили в качестве наказания на самую низшую из возможных черных работ. Истопником. И теперь я, бывший когда-то 12-м, знаменитый на весь мир своей ловкостью и хитростью, получил жалкий 9-значный номер и поддерживаю жар адского пламени. Но, поверьте, я не смирюсь. Я буду не я, если не сумею с моим-то умом найти способ выбраться отсюда и снова сделать карьеру. Постскриптум. Едва только я поставил точку в повествовании и собирался вновь вернуться к своим дровам, как зазвучал сигнал вызова. «Кому это, интересно, я мог понадобиться?» — с любопытством подумал я и несказанно удивился, услышав знакомый голосок и увидев на экране розовые рожки со стразами. А я-то был уверен, что после моего провала приятельница из приемной большого босса уже и думать забыла о моем существовании. А выяснилось, что нет ничего подобного. «Привет, 12-й», — проворковала она. «Увы, я теперь уже никакой не 12-й», — с тяжелым вздохом возразил я. «Как знать», — раздалось в ответ. «Быть может, все еще вернется на круги своя?» «На что это ты намекаешь?» «А на то, что ты должен сказать мне спасибо. Я замолвила за тебя кое-кому словечко, и не сегодня-завтра тебе дадут последний шанс исправить свое положение. Так что до скорой встречи, милый».